Да, Бунин вот тоже, хотя и Нобелевскую премию получил. Так Векслер вас, значит, за кордон сманить не пытался? Вроде бы шутливым тоном сказал капитан. Нет, что вы. Он сам же и сказал, убогая там литературная жизнь. Хотя вроде и печататься есть где. Читателя там настоящего нет. Вот что, наверное, главное. Ну, хорошо, Вадим Николаевич. Мне не хотелось бы, чтобы вы этот наш разговор поняли как выражение какого-то к вам, ну, недоверия, что ли. Тут скорее желание предостеречь, скажем так. Поскольку у нас этот иностранец вызывает некоторые сомнения, было бы просто нехорошо вас не предупредить. Так что, мне с ним больше не встречаться? Это ваше дело, вам решать. Присмотритесь только к нему повнимательней. Будьте, как говорится, начеку. А если что, не стесняйтесь посоветоваться с нами. Мало ли, вдруг что-нибудь такое заметите настораживающее. Я не к тому, чтобы вы после каждого разговора с ним мучительно вспоминали, что он сказал по тому или другому поводу. Это никому не надо. Но вот так, в общем плане, я понимаю. Нисколько не сомневаюсь, Вадим Николаевич. Вы человек культурный, с высшим образованием. К тому же сами пишете. Намерен, так сказать, быть инженером человеческих душ. У писателей я слыхал особую наблюдательность, внимание к мелочам, самым, казалось бы, незначительным, потому что незначительность мелочей — это незначительность кажущаяся, обманчивая. Как раз она-то обычно и дает больше всего информации к размышлению, верно? Ну, в общем-то, конечно. Картина ведь вся из мелких деталей строится. Вот-вот. Я о картине и говорю. К тому, чтобы вы помогли нам в ней разобраться. А то больно уж она какая-то расплывчатая. Мы, кстати, к господину Векслеру никаких конкретных претензий не имеем и ни в чем предосудительном обвинить его не можем. Поэтому лучше, наверное, его об этом нашем разговоре не информировать. Как вам кажется? Кротов заверил, что, естественно, и не подумает откровенничать с Векслером. Номер телефона записал и заверил, что непременно известит, если в самом деле заподозрит своего заморского знакомца в чем-либо предосудительном. На том и расстались. Возвращаясь полупустой электричкой, капитан Ермолаев вынужден был признать, что толку от встречи пока никакого не получилось. Парень, похоже, говорит правду и ничего не скрывает. Если лингвист до сих пор вел себя так осторожно, то не исключено, что проосторожничает и до конца. Но в чем тогда смысл этих поездок, его и его дружков? И смысл нынешнего приезда в Ленинград, этого знакомства с начинающим писателем? Или в самом деле нет тут никакого умысла? А просто приезжает человек на бывшую родину, на родину своих родителей, чтобы с людьми здешними пообщаться? Может, и родившиеся там подвержены этой самой ностальгии? И все-таки нет. Все-таки чутье подсказывало капитану Ермолаеву, что тут что-то не так. Но хоть бы ниточка какая-то была, за которую ухватиться. Полковник, когда он ему доложил утром результаты, а точнее их отсутствие, воспринял это спокойно. «Ничего, Борис Васильевич, не будем торопить события. Чутье ваше до сих пор не подводило, а вось и на сей раз сработает. Тут многое от самого Кротова зависит. Что он за человек?» «Я тоже склонен думать, что Векслер неспроста им заинтересовался».